Матерь Агни-йоги. Конечно, наша мысль о планете и о всем человечестве в целом. Как продвинуть его и притом, возможно, скорее на приготовленную ступень эволюции? Именно как можно скорее, ибо запоздание или промедление грозит страшными следствиями, при том росте возможностей, которые даны в настоящее время, уже невозможно удержаться на том уровне сознания без разрушения. Альтернатива – либо продвинуться, то есть подняться, либо погибнуть. Возможность гибели современной цивилизации уже не бред расстроенного или больного воображения, но грозная действительность. Можно представить себе, сколько работы сейчас в мире надземном для удержания человечества от взрыва. К работе привлекаются все, кто способен внести свою долю в общее дело. В кровавом поту напряжение непомерного владыки сейчас. Трудно даже мыслью объять его степень, но можно понять, сколь нужна помощь землян, и особенно тех, кто понимает и знает, как надо помочь. Спросите, как можете вы оказать свою помощь? Отвечу, держитесь неотделимо, несмотря ни на какие пространственные условия и нагнетание. Выстоять, не колеблясь и не шатаясь в этот трудный момент для Земли, будет действительной помощью нам и владыкам. И будете разрываемы на части силою антагонистических токов, и терзаемы будете тьмою, но стойте, родные, прочнее и крепче скалы, среди бурного натиска мощных стихий, выведенных из равновесия неразумием человекообразных. Одни строят и все силы свои готовы отдать на строительство жизни, другие разрушить хотят и повернуть эволюцию вспять. Но среди этих противных и встречных течений вы стойте с нами, стойте неотделимо, крепко держась за незыблемую основу, иерархию света. Вместе мы выстоим натиск. Владыка победу сулил. И будет победа. Быть может, победа близка. Быть может, ближе, чем кажется глазу земному. Но надо стоять до конца и твердо стоять, не шатаясь.